разговаривали об общих знакомых, о том, о сём, и она рассказала про жену Шеварднадзе. В 1937 году ее семья получила предупреждение об аресте, и она с матерью бежала, отца посадили. Они скитались по Грузии, нищенствовали, потом мать схватили, а ее спрятали у дяди. В 1940 году и дядю арестовали, ей было 10 лет, и она была потрясена обыском. В 1947 году работала пионер-вожатой в лагере под Сухуми. Там кормили бесплатно. Туда приехал с ревизиями Шеварднадзе, молодой комсомолец, и у них вспыхнул роман. У него были серьезные намерения, и тогда она ему все рассказала. Она дочь врагов народа и не может ему мешать в его карьере, ведь он хотел поступить в партшколу. Он был потрясен и долго молчал. Потом сказал, что не обязательно делать карьеру, что он окончил педагогический и будет работать учителем. Стал преподавать в тбилисской школе, и они поженились. После 1953 года он поступил в партшколу, тогда уже было можно. А предупреждение об аресте жена в свое время рассказала Тенгизу Абуладзе, и он использовал ситуацию в своем покаянии, несколько видоизменив ее. «29 июня. Живем на Икше. Катаемся с Эликом на лодке, чего я не люблю, а он любит. Я это делаю, чтобы не спорить. Сегодня Камшалов сказал по телевидению, что мелодию для флейты Рязанова покажут на открытии московского МКФ. По поводу чего мы выпили и закусили. Было тяжело в животе, а на душе легко. Из Хельсинки я привез разговорник, который там продают для финнов, выезжающих туристами в СССР. Читали, хохотали, а Гриша Горин попросил разрешения использовать его в каком-то своем сочинении. Первое. Набор необходимых фраз для разговора в ресторане. «Дайте нам, пожалуйста, другой столик». «Я заказывал не это. Мне это не нравится. Я этого не могу есть». «Мясо» — «а» — «недожарено», «б» — «пережарено», «в» — «сырое», «г» — «жесткое». «Это пересолено». «Почему еда холодная? Это не свежая. Позовите, пожалуйста, метрдотель». Второе. Для разговора в отеле. «Не действует. Кондиционер, вентилятор, свет, водопровод, туалет, умывальник забит, нет горячей воды, окно не открывается, штора не закрывается, это не мое белье». Третье. Сломан. Выключатель, штепсель, жалюзи, лампочка. И в конце. Нам было очень приятно. Мы надеемся, что снова приедем. Третье июля. Икша. Изнемогаем под прессом публикаций, которые на нас обрушились, и фактов, о которых всю жизнь молчали. Ни времени, ни сил нет читать, но читаем. Котлован Платонова очень здорово по стилю, что-то есть от Зощенко, но мощнее, а по сути драматично. Замечательный писатель. В «Огоньке» Раскольникове дух захватывает, хотя его письмо Сталина я где-то читал давно. Но судьба. В «Искусство и кино» переписка Тарковского с Козинцевым про Рублева. Из писем А.Т. встает образ очень симпатичный, ранимый, интеллигентный. Козинцев как Козинцев. Благородно и мужественно вступился за Тарковского. В «Литературке» большая статья Воробьева об Убаревиче.